Джонсон с Бэби вырвется из тюрьмы и уйдет в леса до зимы. А когда в лесах затрещит мороз, поезда пойдут под откос. Упадут самолеты, сядут на мели суда, Джонсон с Бэби войдет в города, как ОМОН входит в детский сад и покрошит всех на салат. Будет все крушить, как медведь-шатун, и никто не вспомнит, что это шампунь.